Михаил Усачев. Золотой богоподобный тиранит. Книга пятая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. «Отпустите меня! Я наследник клана Дуан!» Маленькая женская, но грубая рука жестоко сжимала запястье вопящего от боли человека. «Было бы проще, если бы ты понял свое положение и начал ходить сам!» Постоянные вопли за спиной достали эту женщину, так что она устала себя сдерживать. Развернувшись на пятках, вскинув к потолку левую руку, она вздернула почти обвисшего на ней пленника и со всей силы ударила его правой рукой в грудь. Глухой удар прокатился по пустому коридору, и пленник выдохнул весь воздух, утратив возможность нормально разговаривать. Опустившись на колени, наследник клана Дуан окончательно обвис в хватке этой женщины, и только из-за того, что она все еще его держала, он не растянулся на полу окончательно. «Каких только отбросов из наших колоний не приводят!» — с ярким пренебрежением бросила она. А затем просто продолжила свой путь, потянув за собой этого парня, как побитую собаку. С того самого дня, как родился его брат, он больше не знал покоя. Его лицо, его глаза, он презирал их больше, чем кто-либо, ведь на фоне младшего брата он ярче всего чувствовал себя неполноценным. Тот маленький ребенок был просто сыном наложницы, но он все повторял за ним, за первым сыном. Он делал все в точности, что делал он, повторял без ошибок, он многое делал даже лучше, он лучше учился, он лучше запоминал, и чем больше дня они проводили вместе, тем более для всех была очевидна эта разница. Его рождение стало началом кошмара, и вся жизнь первого сына превратилась в нескончаемые муки. «Из-за него я здесь», — простонал он, волочась по камням и смотря в спину похитителю. Он должен был войти в альянс, высоко задирая голову. Он должен был стать воином, о котором будут заботиться, которого будут прилежно опекать. Он должен был стать практиком, на которого не будут жалеть время и ресурсы. Но его брат снова вмешался. Опять, раз за разом этот ублюдок появлялся перед ним и портил ему жизнь. Опять из-за него все обернулось прахом. «Расскажешь о нем все, что тебе известно», — сухо ответила женщина, все еще раздраженная тем, что вынуждена тащить на себе это ничтожество. «Наша госпожа лично тебя допросит. Не смей скрывать от нее что-либо». Пустой, длинный коридор вел в катакомбы под замком. Это место давно служило тюрьмой, но слишком суровым местом его едва ли можно было назвать. Тут было много света, даже если туннель был под землей, и сюда никогда не заглядывало солнце. Тут было сухо и тепло, и даже не то чтобы чересчур пыльно. За этим местом ухаживали, даже пытались слегка облагородить. Огромный замок над ним был домом для одного из самых жестоких, но в то же время самого способного отряда, подчиняющегося лично первому протектору Альянса. Даже глава Альянса не мог отдавать этому отряду прямой приказ, настолько их существование было важно и значимо. «Тебя притащили, потому что все слишком далеко зашло», — говорила женщина, открыв дверь довольно приличной камеры. Невысокая дверь была толщиной с бедро взрослого мужчины. Было ясно, что сбежать из этой тюрьмы так просто не выйдет, но вот и пребывание внутри не было бы таким уж суровым наказанием. Там не было цепей и кандалов, напротив, там был небольшой стол с книгами, там даже была приличная кровать. «Вторженец из твоего мира причинил нам такой урон, что Альянс до сих пор кровью истекает», — бросила она, затянув этого парня в камеру и закрыв дверь. «Один из наших старейшин убит. Да ты хоть представляешь, сколько времени и сил нужно, чтобы взрастить Верховного!» Весь промежуточный мир разрушен, одна колония полностью потеряна, а остальные отрезаны. Глава Альянса лично допрашивал нашего господина о случившемся. Закрыв дверь тюрьмы, она не спешила уходить. Она стояла рядом, прислонившись к стене. Этого пленника доставили сюда, потратив много энергии на перенос, а теперь она лично его защищала. Он был для Альянса очень важен. «Наша госпожа тоже пришла из вашего мира», — усмехнулась эта женщина. «Забавно, что из одной колонии может прийти и такая воительница», — говорила она с нескрываемым почтением, медленно переходя к крайнему презрению. «Ну а следом за ней ты». «Амелия!» — внезапно заговорил пленник, поднимая голову. «Амелия! Дуан!» «О-о-о!» — улыбнулась стражница, повернув голову. «Ты ее знаешь! Хотя это неудивительно. Уверена, она была известна в вашем мире всем и каждому». «Почему?» — перепугался тот. «Почему она?» Из всех людей, которые должны были с ним разговаривать, из всех людей, которых он мог встретить, почему она... Та самая наложница, та самая дрянь, которую проклинала его мать, сгорая от обиды и злости. Та самая женщина, которая родила того ублюдка, который отнял у него все. «Види себя как следует», — улыбалась стражница. «И снова повторю, даже не думай ей лгать». На этот раз он ничего не ответил. Коротая время в этой клетке, которую он не заслуживал, он полыхал от ярости. Он даже не понял, как много времени прошло, прежде чем в коридоре, за дверью, послышался шум медленных шагов. Небольшое окошко, стальная решетка по центру двери, оттуда он слышал голос стражницы. Шаги его гости тоже слышались оттуда, и он встал с кровати, желая этого гостя встретить. Все еще пребывая в бешенстве, все еще вспоминая брата, который отнял у него все. «Госпожа!» Послышался очень почтительный голос стражницы, и пленник за дверью понял, что время пришло. Через оконце с решеткой он видел женщину, и стоило ему обратить свой взгляд на нее, как она тут же ответила ему тем же. Повернула голову, и он увидел лицо, скрытое за маской. Багровая ткань закрывала нижнюю половину лица этой женщины, словно вуаль. Ее длинные волосы были заплетены в косу, и единственное, что он действительно мог рассмотреть, это очень большие, невероятно яркие, горящие, как два изумруда, зеленые глаза. Только увидев их, он ощутил трепет. Только такие глаза могли покоробить его тело, вызвав в душе огромное множество плохих воспоминаний. А затем, набравшись смелости, он медленно вдохнул и улыбнулся. Так добродушно, насколько только был способен. «Давно не виделись, мама».